Вечеру Клэр. Шенгенская зона. «Я должна тебе признаться», — сказала Клэр как-то вечером. На самом деле ее звали Света, но это было в другой жизни, в Москве. 15 лет назад она прибыла сюда, в маленький городок на берегу Шельды. А до этого 5 лет они с Леном бойфрендились. Она приезжала к нему раз в полгода на 2 недели. Леон поглядел на нее поверх газеты. Он стал плохо слышать, особенно после ухода на пенсию. Он был сильно старше ее. Когда они встретились, им было 45, но она тоже была не очень-то юная. Или он притворяется, что плохо слышит? Она замолчала. — В чем признаться? — спросила. — Это случилось 18 лет тому назад, — сказала она. — Что? — Погоди, — напряженно засмеялась она. — Ты знаешь, что такое Live Journal? — Знаю, блог в интернете. В России очень популярно. Люди пишут разные истории. — Ну да, дневник, я понял. И что? — Вот что решительно, — сказала Клэр. — 18 лет назад я приезжала к тебе. Ты уехал на день, а я открыла кран с горячей водой. — Зачем? — спросил Леон. — Неважно. Стирала белье, но не в том дело. Дело в том, что я тебе об этом не сказала, а тебе потом выставили слишком большой счет. Ты подал в суд и выиграл дело. Сказал мне об этом, но я все равно тебе не сказала, помнишь? — Как я могу помнить, если ты не сказала, — пожал плечами Леон. — Тебе выставили счет, и ты с ними судился, помнишь? — Не помню, — сказал Леон. — А, да-да, помню. О-ля-ля, я выиграл это дело и не заплатил ни сантима, а им еще присудили издержки. — Это я спустила столько воды, — сказала Клэр. — А при чем тут Live Journal? — спросил Леон. — 18 лет тому назад я рассказала об этом одному своему знакомому, а он, подлец, рассказал об этом в своем Live Journal. Как бы смешной рассказ написал. И все теперь обсуждают. Говорят, что я сволочь. — Он назвал твое имя? — Нет. — Он был твоим любовником одновременно со мной? — Нет, клянусь, нет. Зачем же ты читаешь его Live Journal? Он популярный автор. Если он не назвал твоего имени, ты с ним не изменяла мне. В чем проблема? Мне стыдно, мне хочется отдать ему эти деньги. И он прошлепал к бюро, отпер дверцу, достал пачку квитанций. 150 евро по нынешним деньгам, — сказал он через пару минут. Купи себе билет в фитнес-клуб, чем читать мемуары бывших приятелей. Я хочу отдать деньги фирме. Они давно разорились, их поглотили, хозяин отравился снотворным. Это я виновата. — О, да, — захотал Лен, — преступление, наказание. Купи на эти деньги цветы и положи на его могилу. — Ты сволочь, — сказала Клэр. — Тебя не поймешь, — сказал Лен. — То ты сволочь, то я русская душа. — Ты меня никогда не понимал, — сказала Клэр. — И не собираюсь, — сказал Лен и снова принялся за газету. У нее как раз было 150 евро наличными и карточка. На автобусе она доехала до международного аэропорта. Черт, у нее кончилась российская виза. Она взяла билет в Ригу. Не Москва, но близко.